цик, цик, цик, цуцик. Тропка, тропинка, дорожка, роща, дубрава, лесок. Прямо, правее, немножко, влево и наискосок. Цик, цик, цуцик, цик, цик, цуцик. Цик, цик, цуцик, цик, цик, цуцик. Холмик, пригорочек, горка, озеро, речка, река. И если присмотришься зорко, видно все издалека. Цик, цик, цуцик, цик, цик, цуцик. Цик, цик, цуцик, цик, цик, цуцик. Сосны, осины, березы, травку, былинку и лист. Дождик и ливни, и грозы, все это знает турист. Цик, цик, цуцик, цик, цик, цуцик. Цик-цик-цуцик, цик-цик-цуцик. Уважаемые родители, пожалуйста, запомните, детям вредно находиться в комнате. Убедительно вас просим, ввиду хорошей погоды, отпустите их в туристические походы. Пусть познакомятся с чудесами природы, исследуют леса, поля и огороды, исторические местности и вообще окрестности. Дети обещают хорошо себя вести, не сбиваться с пути, не лезть в воду, не зная броду. Беречь природу. Не есть яблоки из чужого сада. Не делать того, что не надо. А делать только то, что надо. Слоненок. Это я. И верблюжонок. Это я. Дали честное слово не делать ничего дурного. И родители отпустили их без всякого огорчения. Сейчас мы расскажем про их приключения. Прекрасна летняя пора. Тепло и небо чистый. Идем в поход, тари-тара, идем в поход, тари-тара. Туру, тури, туристы. Мы взяли сухари, консерва в банок 300. Идем по компасу, тари, идем по компасу, тари. Туру, тури, туристы. Мы день идем, и два, и три. Дороги каменисты. Но все равно ведь мы тари, но все равно ведь мы тари. Туру, тури, туристы. Гляди, верблюжонок, какие превосходные места. Ой, красота. Мне кажется, пора нам записать свои наблюдения. Правильные рассуждения. Пиши, а я тебе продиктую. Протестую! Зачем мы орем? Бросим жребий. Кто вытянет палочку, тот... Идет, идет. Тяни первый, я буду тянуть последний. В какой ноге? В левой передней. Опознался в задней правой. Значит, правильно, я главный. Это обман. Явный. Мы же договорились... Кто не вытянет палочку, тот главней. А я придумал умней. Ты будешь главным 5 дней, и я 5 дней. Ну, зачем нам ссориться впустую, правильно? Пиши, я диктую. Диктуй. Природа. Прекрасная. Погода. Прекрасная. Настроение. Прекрасное. Положение. Неясное. Почему? Чтоб потом было интереснее читать. А, написал. Ну, пошли дальше. Прячь тетрадь. мы день идем, и два, и три. Дороги каменисты, но все равно ведь мы тари, но все равно ведь мы тари. Туру, тури, туристы. Мы спим под небом у костра, под птички пересвисты. Привет вам, птицы, мы тара, привет вам, птицы, мы тара. Туру, тури, туристы. Послушай, слоненок, мы идем уже 5 часов среди лесов. Уж вечер близко, как я погляжу. Ничего, мы скоро придем к ежу, там мы найдем и стол, и дом. Как ты думаешь, мы правильно идем? Сейчас определим по плану, дай-ка я его достану. Итак, мой друг, гляди сюда, где юг. Юг? Там. Предположим, что так, тогда мы должны идти через овраг. Ну, а если юг тут, что вы скажете, дорогой верблюд? Тогда мы должны идти через болото. То-то. Ну, а если юг не там, не тут, а совсем в другом месте? Сказать по чести, это значит, что мы сбились с пути. Не грусти. Даже если пришлось заблудиться, падать духом не годится. Есть верный способ найти путь. Какой? Спросить у кого-нибудь. Правильно. Язык доведет до Киева. А вот кто-то ползет. Спроси его.